Мур. В кабинете Тыльнера сидели Николаев и Леонидов. Вот вся история. Леонидов встал, налил чаю. — Значит, мы искали всю зиму Бартенева, — зло сказал Тыльнер. — Только не пойму, зачем ему при таком богатстве понадобилось глушить людей? — Очень просто, — сказал Николаев. — Вещи известные и знаменитые. Скинул ювелиру, а он хозяевам сообщит. Отлежаться они должны. — Надо Мартынову позвонить, — сказал Леонидов. — Дело-то с драгоценностями его. — Звони, — Тыльнер подвинул Леонидову телефон. — Коммутатор УГПУ, 2212. — Федор, здорово. — Леонидов. — Почему не сплю? А тебе душой болею. — И тебе еще нужны драгоценности, книжной Ольги? — Я так и думал. — Тогда приезжай к Тыльнеру. На улице было совсем светло. Мартынов и Тыльнер стояли у машины. — Брать будем сегодня в домино, — сказал Мартынов. — Если не придет? — Придет. Сделаем так, что прибежит. Веришь? — Верю.